Он надеялся там рассмотреть, узнать, чем же отличаются фашисты от обычных людей. Он смотрел на них с любопытством, как на носорога в документальном фильме про Африку. Различий он не увидел. Две руки, две ноги, голова, два глаза. Все как у других. После каждого фильма про войну Вере не спал, много курил, вздыхал и совсем не разговаривал с Аминак. Она выяснила причину и с тех пор старалась, чтобы кино про войну Вере не смотрел. И когда она не рекомендовала ему ходить на тот или иной фильм, он не сопротивлялся, а покорно соглашался. Знал, что Аминак просто так не скажет. Дочь желает ему добра. Он не был наивным, этот старик, и жизнь его не шла в стороне от всего, чем живет мир. Он знал, что была война. Он ездил тогда по всей Чукотке, собирал меха, сдавал их в фонд обороны и заслужил благодарность. Он понимал, что такое война, но не мог представить ее в судьбе конкретного человека. Ускопленочные фильмы о войне пришли в их село поздно, и когда он видел человека, женщину или ребенка, или улыбающегося мужчину, и через минуту видел их же мертвыми на белой простыне экрана, война представала перед стариком во всей своей жестокой правде, во всей реальности, и Вере было не по себе. Он замыкался, переживал, много думал и рад был, если Аминак предупреждала, чтобы на этот раз он не ходил в клуб. «Знаешь что, посмотри в коридоре», — сказала Аминак. Маркин догадался, речь об одежде. Меховая одежда старика была на месте. Значит, он ушел не в клуб, а в гости или просто прогуляться по берегу, посмотреть вблизи на шторм. «Аминак!» Она посмотрела внимательно на Маркина. «Ты что такой грустный? Что случилось?» «Ничего. А с чего веселиться?» «У нас говорят, кто не умеет по-настоящему веселиться, тот никогда не сможет понять горя, по-настоящему горевать. Знаешь, — пыталась Аминак расшевелить Маркина, — им тугмит самое веселое племя. У нас даже об этом сказка есть. Рассказать? Слушай. Вот скалы Нувукак. Это наша земля. Племя эскимосов. Мамрахпагмит, им тугмит, ситкунагмит, нунагмит, маютегмит. Все эти маленькие роды издревле жили здесь. Жизнь заставила их объединиться, заставила поселиться здесь, на неприступных обрывах. Наши камни — свидетели прошлого. Часто эти камни видели и чужеземцев. От своих наблюдателей и разведчиков мы всегда знали, когда придут незваные пришельцы, и готовились. Все люди наряжались в самые яркие одежды. И еще каждый одевал или раскрашивал два больших камня. Если смотреть издали, получалось много народу, втрое больше, чем на самом деле. С обрывов спускали калюкак, большие барабаны. От их звуков камни содрогались. От эха больно становилось в груди. Когда враг подходил к скалам, люди начинали петь, плясать и веселиться. Зажигали большие костры, гремели калюкаки и саяки. и пришельцы останавливались пораженные –